верность Гавриила Ивановича Мазаева. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Слышишь, звучит повеление Иисусу о благовестии через многие поколения, до наших времен дошедшее. Если людей до боли любишь, границ не зная, значит, расскажешь о Боге, законом пренебрегая. Значит, пойдешь на проповедь с верой без сомнения, нехоженными тропами, под ветрами гонения. Каждый, последовавший за Христом, неизбежно столкнется с проблемой выбора: поступить со словом Господа и уступить плоти, или остаться верным Богу даже до смерти, отвергая все возможные компромиссные пути. Христос не обещал легкой дороги. Жизнь христианина – непрестанная борьба. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить жизнь служителя Божьего Гавриила Ивановича Мазаева, который является для нас ярким примером верности и неутомимости в служении Господу и ближним. Ничто, ни плохое собственное здоровье, ни угрозы со стороны властей не могли заставить Гавриила оставить его спасителя и прекратить дело распространения вести Евангелия. В октябре 1858 года в зажиточной семье Малакан в селе Новосельевка Запорожской области на свет появился мальчишка Гаврюша. Родители добросовестно приложили все старания, чтобы их дети, в том числе и Гавриил, стали христианами. Когда ему исполнилось 16 лет, в их поселении появились баптисты. Искренно ища истины, Гавриил со своим старшим братом Дейном имели общение с ними, хотя и против желания своих родителей. После встреч и бесед с братьями баптистской общины они обрели новую жизнь во Христе. Изучая Священное Писание вместе с братом, они пришли к пониманию, что крещение необходимо принимать в осознанном возрасте. Когда они не сказали о своем желании отцу, было видно, что это заявление стало для него неожиданностью. Он убеждал не отступать от веры отцов. Но братья твердо решили поступать по Слову Божьему. С этого времени начался путь, в котором отстаивать истину и проявлять верность пришлось не один раз. В возрасте 27 лет началась благословенная деятельность вестника Евангелия. Он стал широко известен на миссионерских полях Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. В 1886 году Гавриил Иванович пережил посягательство на свободу, проповеди Евангелия. Командир казачьей сотни, которой он был приписан до уверования, потребовал у него подписки, что он больше не будет проповедовать. «Я вам дам подписку, что не буду воровать, пьянствовать, но дать подписку, что не буду проповедовать Евангелие, я не могу», — ответил молодой проповедник. И, подобно апостолам и всем иным служителям Христовым, он твердо избрал своим принципом в вопросах веры повиноваться больше Богу, нежели человеком. По личным воспоминаниям Гавриила Ивановича Мазаева известно, что на протяжении 5 месяцев он подвергался неоднократным вызовом и допросом в следственных органах Павлодарской области. Но эти испытания он проходил стойко. Его вера укреплялась упованием на всемогущего Бога. Спустя почти 10 лет, в октябре 1932 года, в Алмате среди 29 братьев был арестован и отправлен в ссылку на 3 года. В 1935 году Мазаев прибыл в Джамбул и был арестован и осужден на 10 лет. Страдания его не страшили. Братья, которые были арестованы вместе с ним, вспоминали, что он был ободрением и примером для них. В 1937 году, будучи 79-летним старцем, он проповедовал в пересыльной тюрьме города Ташкента. Свой жизненный путь он закончил в изоляторе. Бог щедро благословил Гавриила Ивановича материальным достатком здесь, на земле. Этим он тоже охотно послужил Господу. На его средства был построен большой молитвенный дом. В Омске открыт приют для детей-сирот. Также Мазаев являл собой образ милосердного самарянина, не только словами, но и делом, помогая нуждающимся бедным людям. Он обеспечивал материально несколько миссионерских семей и искал любую возможность, чтобы послужить всем, что у него было для дела благовестия. Не мечтал он стать героем, не вознес себя над ближним. Узкую пройти тропою стало делом его жизни. На лице улыбка, слезы, следуя за Иисусом, он как будто рад и грозом, человек с особым вкусом. В диспутах не мерил силы, рядовой, простой, прохожий, но за истину он сильный. Он живой свидетель Божий, и за правду подвязаясь, истину, любя святую, сам того не замечая, вышел на передовую. посидел, сутул и болен, на лице страданий тени, и так много лет в неволе, гнет он спину, гнет колени, не один он, но их много, армии Христа солдаты могут расписаться кровью на песке амфитеатра. И везде, на всей планете, в мире жадном, злом и темном, встретятся вам люди эти, дух которых все ж не сломлен. Мы верим, что Гавриил Иванович перешел от этой земли в вечные обители Иисуса, где был вознагражден нетленным венцом жизни того, для которого он расточил свое имение, свое здоровье и свою жизнь. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение, 2 глава, 10 стих.